Борис Акунин. «Тефаль, ты думаешь о нас?» Точным движением иллюзиониста Якфиз дернул со стеклянного куба белую драпировку, и взором попечительской комиссии предстало последнее творение главного столичного воятеля. После долгой, по меньшей мере, минутной паузы генерал-губернатор спросил на супе редкие белесые бровки. «Это у тебя чё?» «Она самая», — чуть покраснев, ответил Якфи. «Триумфальная арка в честь 55-летия Великой Победы. Хороша, да?» Его превосходительство сделался сначала багровым, потом сизым и под конец даже лиловым. «Ты чё?» — медленно проговорил он, начиная сильно сердиться. «Ты, блин, чё? Ты на чью мельницу? Ты, геноцвали, меня совсем за сявку держишь? Мало мне твоей дули на Крымской, чтоб я перед выборами за место Василия Блаженного поставил на Красной площади вот эту и эту...» Генерал-губернатор задохнулся, так и не найдя достойного определения для творения президента Императорской академии изящных художеств. Якфи быстро обвел взглядом сидящих за столом и понял, что дело плохо. Лица у попечителей были потеряны, а заместитель генерал-губернатора по строительству, утонченная душа и поклонник югенстиля, застроивший всю древнепрестольную чудесными зданиями а-ля Сецессион, кажется, был близок к обмороку. Что ж, беднягу можно было понять. Арка и в самом деле смотрелась примерзко. Гигантская белая загогулина, и сверху урод-освободитель, тычущий в небо фалообразным автоматом ППШ. В нем-то автомате и заключался весь смысл конструкции. Но не объяснять же это членам комиссии. Значит, опять, как во время утверждения памятнику отцу русского флота, придется прибегнуть к уму пенетрации, с тоскливым чувством подумал Якфи. А что прикажете делать? Он переключил растринг с шестой позиции на 14-ю и звучным, размеренным голосом заговорил. «Снеся безвкусную эклектическую постройку, запирающую главную площадь демократической России в контур меж мавзолеем тоталитарного идола и напоминанием о кровавых годах опричнины, мы очищаем легкие нашей столицы для вдыхания свежего воздуха нового тысячелетия и меняем весь энергетический окрас кровеносной системы столицы с венозно-багряного на артериально-алый, светлый, жизнеутверждающий». Через минуту импульс начал действовать, и генерал-губернатор, будто погрузившись в транс, стал одобрительно покачивать головой и слегка пошлепывать мягкими губами в такт велеречивой бессмыслицы. «Да», — сказал он наконец, — «да». «В тренду, Василий, сука такая, вздохнуть площади не дает. Ставь свою хреновину». Старика было жалко, но времени оставалось катастрофически мало. Не до сантиментов. Остальные члены комиссии тут же единогласно утвердили проект, а пресс-секретарь его превосходительства подошел и, обласкав триумфатора бархатистыми восточными глазами, шепнул. «Все моими стараниями-с. С вас душа моя причитается». Жалкий мздоимец. Знал бы он. Как обычно, кумопенетрация отняла много праны, и по широкой белой лестнице генерал-губернаторовой резиденции Якфи спускался совершенно обессиленным. Начальник охраны, ожидавший вестибюля, лаконично по-военному доложил. «Через главный нельзя, демонстранты, уже пронюхали. Разорвут. Пожалуйте через черный». Но и у черного хода вышла не слава Тефалю. Едва Якфи шагнул из дубовых дверей под холодный ноябрьский дождик, как из-за колонны выскочил какой-то очкастый, бородатый и бросился на зодчего с кухонным ножом. Перехваченный бдительными телохранителями, забился в их крепких руках, истошно завопил, клацая зубами. За что ты так ненавидишь Москву, зверь? Что она бедная тебе сделала?» Якфи распорядился отпустить несчастного безумца, а сам опечаленный сел в Паккарт и велел ехать домой. «Бедные, заблудшие, Тефалим судья, не ведают, что творят». Труднее всего было привыкнуть к этой слепой ненависти, хотя и москвичей, конечно, тоже понять можно. Подгоняемый неумолимым напором времени, он понаставил на Москве немало отвратительнейших чудищ. Сначала бронзовый бестиарий у священной кремлевской стены, потом нарезанного ломтиками, да еще и пронзенного рогатиной змееныша на Наполеоновой горе. Потом ключевой элемент всей конструкции – кошмарного истукана над съежившейся Москвой-рекой. Всего последнего невежественные туземцы пытались подорвать, да уберег всемилостивый Тефаль. Зато теперь, с принятием проекта «Триумфальной арки», задание было почти исполнено. Взорвать злосчастный, ни в чем не повинный храм с его узорчатыми луковками – неделя, кое-как соорудить – или, как говорит его превосходительство, сляпать. Белый бетонный каркас с гипсовым автоматчиком – 2 недели. Еще 8 дней на сборку замаскированного в автомате гиперлокатора. И тогда все будет готово. Невидимая дуга копра наведения перекинется от автоматного дула к кудлатой башке пучеглазого царя, а 2 корректирующих луча, кольцеобразный, микродиапазоновый с Наполеоновой горы и диффузионный от манежных зверушек, не дадут сигналу ослабнуть. Задание Межзвездного комитета будет выполнено точно и в срок. Президент изящной академии запер за собой дверь спальни, встал перед зеркалом, покривившись, посмотрел на свое отражение. Вислые щеки, мясистые губы, хрящеватый ком носа. Обитатели Земли простодушны, не испорчены, по-своему даже трогательны, только вот внешность у них с непривычки испугаешься. Да и привычка не больно-то помогает. Этак забудешь, как выглядят нормальные лица. Он оглянулся, борясь с искушением. А что, дома никого. Опять же дело сделано, можно себя и побаловать. Решительно расстегнул шов, скрытый в жировых складках шеи, взялся рукой за подбородочные брылы, осторожно потянул, и маска капюшоном повисла на спине. Хорош. Ох, как хорош собой был Якфи Еу-Еу-Кэдыш. Так на самом деле звали существо, известное столичным жителям под совсем другим именем. Той редкостной, драгоценной красотой, что встречается лишь на старинных мезогранских селенограммах. Точеная линия зубохвата, мужественные кольцесбросы страмзы, мягкий лучистый свет люминозыров, особенно левого нижнего, прикрытого подрагивающим полупрозрачным стробовеком. «Милая, милая», — произнес про себя Якфи, воскрешая в памяти дорогие сердцу черты. «Ты только меня дождись, уже недолго осталось». Благодаря системе копронаведения, выстроенной в стратегически важной точке планеты Земля, 3-я ракетная флотилия с тефалевой помощью благополучно преодолеет 363, 645, 859 и 8 нулей ионов межпланетного пространства и прецизионно высадит на Ленинских горах спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям. За время командировки Якфи успел всей душой привязаться к славным игнорамнусам, населяющим голубую планету. Им, бедняжкам, невдомёк, что из невидимых песочных часов их земного бытия высыпаются последние крупинки. Земляне радуются, как дети, подсчитывая, сколько дней осталось до цифры с 3 нулями. Но в миг, когда часы на Спасской башне, которая специально для этой цели была возведена предшественником Якфи, опытным скаутом по имени Анщевщевщик Лщите, пробьют роковую полночь, наступит тот самый конец света, о котором людей предупреждал еще Штащиретышпшдбм. Мол, упадет на землю звезда, и отворится кладезь бездны, и помрачится солнце, и обезумеют компьютеры. Одним словом, произойдет интропланетная микрокатастрофа, предсказанная межзвездным вычислительным центром еще 2 световые недели назад. Земляне предостережения не поняли. И теперь ясно, что это к лучшему. Страшно представить, какая бы тут началась паника. Но паники не будет. Магическая формула, спасительная молитва, с некоторых пор звучащая в телеэфире, призвана успокоить туземцев, внедрить в их подсознание оптимизм и веру в будущее. Слава Тефалю! Теперь все и в самом деле устроится. Прилетят утыканные антеннами корабли спасателей. Невежественные переводчики откровения вообразили, что речь идет о саранче. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Корабли разместят в своих 4-мерных недрах всех обитателей Земли, предварительно их усыпив, а проснутся земляне уже на планете Вуфер, как 2 капли воды, похожей на Землю, только трава там не зеленая, а розовая, и вода белая. На Вуфере уже и отделочные работы заканчиваются. Возьмет Якфи свои 3 световых отгула и вместе с Милой завалится куда-нибудь на Уиглдшек-Ржгек, подальше от всех. Как изрек поэт, «Ещи дууз, зукер в те сушишет в шут». Клянусь Тефалем, лучше не скажешь.